Добрый вечер герою романа Гюнтера Грасса «Жестяной барабан» Оскару Мацерату. Удалось покинуть материнскую утробу лишь благодаря тому, что голос матери обещал, что когда-нибудь он станет обладателем барабана. А 13 апреля ушел из жизни автор одного из самых нашумевших и самых главных романов 20 века, романа «Жестяной барабан», Гюнтер Грасс. Спустя 20 лет появился фильм Шлёндорфа, и сам режиссер, знаменитый тоже фильм, лауреат Оскара, случайно ли совпадение с именем главного героя, и еще множество кинематографических призов. Говорят, что 20 лет Шлёндорф никак не мог найти героя, который исполнил бы роль Оскара, того самого мальчика, странного персонажа этого романа, между прочим, одного из первых и главных романов того стиля, который мы любим в России, который называется фантастическим реализмом. Когда-то, в 70-х, 80-х, было стыдно не читать этот роман. Его перевод был на русском языке. Естественно, этот роман отчасти объяснял нам все то, что все то жуткое, что происходило во времена нацизма. Однако, может быть, не вспомнил бы я о том, что в почтенном возрасте 88 лет ушел из жизни Гюнтер Грасс, если бы роман-то по-своему не оказался пророческим, поскольку не только я, но и наши радиослушатели все чаще и чаще встречают молодых людей, не желающих взрослеть. А это, собственно, была самая главная задача героя романа. И перечитывая роман сейчас, может быть, можно понять и причины того, почему они не хотят взрослеть, и вообще причины того, что с нами произошло и происходит со всеми, разумеется, не только с немцами. Поскольку вот эта проблема, не хочу взрослеть, эта проблема сегодня не только немецкая, или скорее не столько немецкая, сколько общемировая. Оскар. Остался в возрасте и в размерах 3-летнего ребенка. И начал, он принял это решение ровно тогда, когда пришли к власти фашисты. И в конце романа он все-таки начал потихоньку расти ровно тогда, когда власть фашистов закончилась. Начинается повествование, собственно, как положено, с психиатрической больницы. Впрочем, вполне гуманный. И рассказ идет от имени главного героя, чей рост прекратился в возрасте 3 лет и который никогда не расстается с жестяным барабаном. Там, в больнице, он и пишет свое жизнеописание, которое мы читаем как роман. Начинается, событие происходит около, в районе Данцига, этого города, вечно переходившего из рук в руки. И начинается это повествование с того, что герой описывает свою бабушку по материнской линии, Анну Бронски, которая в октябре 1899 далекого года спасла от жандармов мужчину, по имени Йозеф Колейчик, которого спрятала под своими многочисленными широкими юбками. Жандармы не решились их поднимать. Но, видимо, вот пока жандармы ходили вокруг бабушки героя, и произошло зачатие его матери по имени Агнес. Ну, и дальше следует довольно сложная история, от которой на самом деле невозможно оторваться, и которая чем-то, пусть и отдаленно, напоминает мне 100 лет одиночества. Но все-таки и роман Грасса, и главный вопрос нашей сегодняшней программы – это вопрос того, почему же все-таки Оскар не хочет взрослеть, что с ним происходит. Надо сказать, что фигура эта, завершу я короткий рассказ, достаточно фантастическая. Ну, видимо, он появился на свет достаточно завершенной личностью. Он прекрасно помнит, что он думал в утробе и сразу после родов. Цитирую. «Одинокий, никем не понятый, лежал Оскар под лампочками и сделал для себя вывод, что так все и останется, пока через 60-70 лет завершающее короткое замыкание не обесточит все источники света. Поэтому и вообще расхотел жить еще раньше, чем началась эта жизнь под лампами. Только обещанный барабан помешал мне тогда более активно выразить свое желание вернуться в нормальное положение эмбриона головкой вниз». Это воспоминание с родового стола. Ну, еще там же он видит мотыльков, которые бьются об лампочки, и они тоже напоминают ему ритм барабанного боя. Так что вот такое загадочное существо, этот самый Оскар, который совершает свое путешествие через нацистскую Германию, рассматривая ее все время снизу, из-под помоста, на помост абсолютно не выходя. Ну и, конечно, вовсю используя свой барабан. Мне почему-то показалось, что самой лучшей музыкальной иллюстрацией будет не тяжелая музыка, а легкая. Потому что в те же годы, когда Гюнтер Грасс писал свой роман, в Германии, ну, танцевали примерно вот под такую музыку. Liebe mich, ich kann nicht mehr. Серебряные нити. Может быть, вообще проблема в том, что никто из нас не хочет взрослеть, ну, по крайней мере, так утверждал Гюнтер Грасс, поскольку сам он всегда чувствовал себя человеком взрослым. До 85 лет активно преподавал, читал лекции, стоя по 3 часа. Ну уж извините, курил трубку, пил вино, не скрывает ни на минуту ни от кого из своих учеников. Утверждал, что, и это, наверное, очень важно, что здоровье тела таится в дисциплине ума. Если сознание, говорил Гюнтер Грасс, настроено правильно и не привыкло лениться, то оно держит стареющее тело, не дает ему разъехаться в разные стороны. Ну, впрочем, это всего лишь теория Грасса, с которой, надо сказать, я полностью согласен. И он, наверное, по-своему это знал, потому что, ну, как он и сам признался в своей книге «Очищая луковицу», это книга воспоминаний, и в ней он писал о том, что в 44-м году ему было 18 лет, его призвали в армию, в фашистскую армию, конечно. И только там он начал чего-то соображать о том, что происходит в мире. Поскольку до этого ему задумываться как-то не приходилось. Ну и вот с тех пор... Потом он оказался достаточно быстро в американском плену. Словом, огромную биографию, конечно, не перескажешь, но хочется мне сказать, что с тех пор он думал всю жизнь, потому что вдруг начал понимать, что же все-таки происходит с человеком, который не задумывается. Я не знаю, как вы, дорогие радиослушатели. Кстати, разговор-то наш, как я забыл сказать, идет в прямом эфире по телефону 495-956-1514. И если кто-то из вас хочет добрым словом вспомнить незабываемые романы Гюнтера Грасса, а он автор не одного романа, или объяснить, почему же все-таки так и не захотел взрослеть мальчик Оскар, и почему не хотят взрослеть наши дети, то сегодня вы можете высказать свое мнение по телефону 495-956-1514. А сам, собственно говоря, герой романа «Оскар» говорил о том, что он отказался взрослеть не по каким-то причинам, а потому что здесь, в этом размере, он достиг чувства собственного достоинства. Цитирую его описание своих фотографий. «Здесь, на этом снимке, я уже получил его, свой барабан. Здесь он висит у меня на животе с белыми и красными зубцами. Здесь я с чувством собственного достоинства и с серьезной решимостью на лице скрещиваю над жестью деревянные палочки. Здесь мне удалось занять позицию, изменять которую у меня нет ни малейшего повода. Здесь я сказал, здесь я решился, здесь принял решение никоим образом не становиться политиком, никоим образом не идти в армию и уж подавно не торговать колониальными товарами, а напротив, поставить точку и навсегда остаться таким. Вот таким я и остался, задержался на этих размерах, в этой экипировке на долгие годы. Большие люди, маленькие люди, большой бельт и малый бельт, буквы большие и буквы маленькие, карлики, Карл Великий, Давид и Голиаф, мальчик с пальчик и гвардейцы-великаны. Бог с ними, я же остался трехлеткой, гномом, карапузом, вечным недомерком. чтобы меня не заставляли разбираться в малом и большом катехизисе, чтобы мне не стать большим, достигнув роста 1,72 м, не стать так называемым взрослым и не угодить в руки человека, который, бреясь перед зеркалом, сам себя называет моим отцом, чтобы не взваливать на себя обязательства перед лавкой, которая, по желанию Мацерата, в качестве лавки колониальных товаров должна была означать для Оскара, когда тому минет 21 год, мир взрослых. Чтобы не пришлось мне щелкать кассовым аппаратом, я уцепился за свой барабан и с третьего дня рождения не вырос ни на один дюйм, остался 3-летний. Но по меньшей мере 3 пядей во лбу, которого все взрослые превзошли ростом и который всех взрослых превзошел умом, который не хотел сравнивать свою тень с их тенями, который завершил свое развитие как внутреннее, так и внешнее, тогда как взрослые в глубокой старости продолжают лепетать что-то о развитии, который без усилий постигал то, что другим давалось с превеликим трудом, а порой и через мучения, у которого не было надобности каждый год носить штаны и ботинки все больших размеров с единственной целью подтвердить процесс роста. Конец цитаты. Вот такая вот нехилая, между прочим, декларация. А вот что по этому поводу сказала наша постоянная радиослушательница Ирина. Книга и фильм, по моим ощущениям, совпадают только тезисно. У них общий план. В фильме, как ни пытались режиссер с оператором ставить взгляд на мир глазами Оскара, я все равно смотрела на Оскар со стороны. Он в интерьере бюргерской провинции, в недрах которой зарождался, рос и креп фашизм. А книга же смотрит на эту же бюргерскую провинцию глазами Оскара. Изнутри его маленькой и видящей все насквозь души. Собственно, магия самой книги не столько в этом. Повествование ведется то от имени автора, рассказывающего об Оскаре, то от имени самого Оскара. Так что восприятием происходящего действительно погружаешься в детство. В тот возраст, когда о себе говоришь то в первом, то в третьем лице. Но для примера первый попавшийся абзац. Желая избегнуть каких бы то ни было звуков, я даже оставила дверь спальни приоткрытой и с удовлетворением констатировала, что меня так никто и не окликнул. Я все еще прикидывала, куда лучше залезть Оскару. То ли под кровать, то ли в платяной шкаф. Я предпочел шкаф, потому что под кроватью мог испачкать свой синий и очень маркий костюмчик. И так всю книгу. Первоначально это немного напрягает, особенно когда и герои еще не знакомые, и путаешься в появляющихся именах, и в длинных предложениях, содержащих в себе и описание, и размышления практически одновременно. Но когда втягиваешься в такую форму рассказа, то, вырываясь из него, задумываясь о прочитанном, понимаешь, что там нет оценок никаких вообще, а есть только повествование. Но и повествование это тоже непросто. Оно не только в событиях, вернее, не столько о них, сколько об их переживаниях душой. Вот подумала, ну да, наверное, именно детской душой, но рассказано очень мудрым и очень взрослым человеком. Собственно говоря, там, наверное, все души детские, только они под стеклом, как засушенные гербарии или заспиртованные эмбрионы. А Оскар – это та единственная душа, которая борется с этим остекленением. Жестяная барабанная дробь возникает всегда в тот момент, когда мир, взрослый мир, бюргерский мир, предлагает ему в качестве самозащиты обзаводиться социальными масками, скрывающими внутреннюю подлинность. Оскар их отвергает, барабаня барабан. Впрочем, Оскар не только барабан, на жестяной шкуре которого он выбивает все, что происходит вокруг него, но и голос, которым он разрушает стекло. Сначала он им защищает свой барабан, а затем он использует его как орудие искушения. Хоронясь в темном подъезде напротив какой-нибудь витрины, выжидает тех, кто задерживается перед ней, остановив свой взгляд на понравившиеся вещи. И вот тут-то Оскар и применяет свое мастерство. Он силой своего неслышимого голоса вырезает небольшое отверстие в стекле, как раз напротив той вещи, которая приглянулась прохожему, и ставит его перед выбором – забрать понравившуюся вещь или уйти без нее. Он разбивает голосом окна театра, а позже срывает оперное представление. Он разрушает человеческую фальшь и просто смотрит, что из этого происходит, продолжая не оценивать, а просто описывать и сами события, и их последствия. Книга потрясающая. В ней ирония, и боль, и мудрость, и невероятная деликатность в описании событий, далеких от деликатности и мудрости. И смешно, и больно. И застреваешь иногда на невероятно прозрачных, точных, коротеньких афоризмах, неожиданно обнаруженных посреди громоздкой фразы. И ошарашенно и долго недоумеваешь, каким образом он вообще сюда попал. При этом он – афоризм, как бы вроде не афоризм вовсе, а всего лишь часть этой гигантской фразы. И эта часть фразы, остановившая мое внимание, становится тем алмазом, который режет во мне невидимые стекла. Оскар ту силу голоса, которую никто не слышал и которая скрывала стекла, называл алмазом. Такими же алмазами наполнен, смею думать, весь роман Гюнтера Грасса. И выбиваются они в тексте барабанной дробью на детском жестяном барабане. Только это же ведь провокация, Ирин. Ну, еще одна фантастическая способность Оскара. У него есть тихий голос, который никто не слышит. Ультразвук. Он может разбивать стекло. И когда он дырявит в витрине магазина дырочку, он почти как дьявол соблазняет. Ну, уважаемый бюргер, украдешь или не крадешь? Не украдешь. Станешь вором или не станешь? Лилипут Бебра, своего рода альтер-эго Оскара или его покровитель в романе, скажет ему: вы злы и тщеславны, как, собственно говоря, и положено гению. Когда разберется, что перед ним вовсе не трехлетний ребенок. Я не знаю, как вы, дорогие слушатели. Мне в детстве очень хотелось иметь барабан. Я о нем мечтал. Нет-нет, ни о каком романе Гюнтера Грасса мне, конечно, тогда известно не было. Но барабан мне не купили. Ну, квартира была коммунальная. И, в общем, стука никому не хотелось. Но когда я себя вспоминаю ребенком, я думаю, что барабан, он нужен для того, чтобы управлять. Всегда нужен для того, чтобы управлять. Управлять парадом, управлять родителями, например, стучать для того, чтобы чего-нибудь не слышать, чего ты слышать не хочешь. Или наоборот, достучаться до такой степени, чтобы какое-нибудь твое желание выполнили немедленно. Или достучаться, чтобы пробить какую-то серость будничную, которая тебя все время окружает. Барабан – это мощный инструмент управления. И Оскар, надо сказать, пользуется им вовсю. Там есть знаменитая сцена, когда, укрывшись под трибуной во время одного из знаменитых политических воскресений, он превращает нацистский митинг в настоящее карнавальное действо, преобразовывая марши в вальсы и заставляя людей пуститься в пляс. То есть он пользуется своим барабаном как бы для того, чтобы доказать себе, что все люди – марионетки в его руках. Он не ребенок, он злобный карлик. Он не лучше. Он, по крайней мере, такой же, как те люди, которые его окружают. И, конечно, конечно, он непрерывно пытается испытывать над всеми превосходство. Он признается, цитирую: «Я барабанил не только против коричневых манифестаций. Оскар сидел под трибунами у красных и у черных, у скаутов и у католиков. Ничто не может быть ошибочнее, чем провозгласить меня борцом сопротивления. И я борец сопротивления против всех». Вот так-то вот. Хотя все то, что он делает, иногда в романе кажется ужасно смешным. И очень точным. Только это всегда точно так же жестоко, как то, что происходит с другими. И всегда, всегда почему-то под веселую музыку. Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun, dass sie am Himmel sich niemals trafen, denn wenn er aufsteht, dann geht sie schlafen. Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun. Wenn sie auch träumen von einem Märchen, ein Bärchen werden sie nie. Da sind wir beide besser dran, viel besser dran, weil nicht ein Mund so oft ich will am Tage küssen kann. Hier unten ist das Leben schön für dich und mich. Dein Mund sagt mir so oft ich will, mein Schatz, ich liebe dich doch, Lady. Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun, wenn sie auch träumen von einem Märchen, ein Pärchen werden sie nie. Lady Sunshine und Mr. Moon würden gern was dagegen tun, dass sie so einsam dort oben wandern, dass sie nur träumen, verliebt vom anderen. Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun, wenn sie auch träumen von einem Märchen, ein Pärchen werden sie nie. Я, между прочим, не очень уверен, что такие романы, как «Жестяной барабан», можно каким-то образом объяснить. Вот видите, Ирина чувствует роман и фильм как-то по-своему, а я ощущаю его совершенно по-своему. Но, наверное, один из... Одна из самых главных тем романа, или одна из главных тем протеста, причина, в которой, по крайней мере, Оскар видит все беды, это степень серьезности. Дело не в нацистском митинге как таковом. Оскар на этом этапе абсолютно не интересуется никакими идеологиями окружающего его мира. Ему просто не нравятся ритмы маршей и покрой униформы. Все слишком серьезно, поэтому и объяснение смехотворно для такой степени. Цель барабана Оскара — нарушить любую официальную серьезность. Там, где все становится очень серьезным, там барабан Оскара вполне жестоко демонстрирует лицемерие. Но Оскар еще сложнее. Он, кроме всего прочего, отца-убийца. Нет-нет, напрямую он, конечно, никого не убивал. Но как только он появился на свет, в первые же дни выяснилось, что как бы у него не один отец, а два. Один из них Мацерат, а второй двоюродный брат матери Ян Бронский. Причем то, что он сам не знает, чей, собственно говоря, он сын, и чьим сыном он может себя считать, все остальные относятся к этому абсолютно нормально. Ну, вообще все, что происходит между людьми в Данциге и его окрестностями, всеми воспринимается с полным равнодушием. Ну, вот... Раз так живут, значит, так и надо. И, конечно же, Оскар не будет убивать своих отцов. Это будет слишком просто для романа. Яна Бронский, двоюродного брата матери, он погубит тем, что приведет его на польскую почту именно в тот момент, когда начнется ее штурм. А Оскару Мацерату он подсунет в руки нацистский значок как раз в тот момент, когда в этот погреб должны ворваться русские солдаты. Мацерат, не видя другого выхода, пытается проглотить этот злосчастный значок, ну, давится им. И опускает руки. И один из солдатов, не понимая, что это он вдруг опустил руки, разряжает на него автомат. На самом деле, изначально он наполнил злобой по отношению к этому злому миру. И ничего, кроме злобы и желания разрушить эту серьезность, и желание из-под тишка тайно манипулировать всеми окружающими. В общем, на мой взгляд, Оскаром не руководит. Он не хочет вступать ни в какую борьбу. Он хочет, как сказали бы, сейчас быть серым кардиналом. Из-под тишка издеваться над этим миром взрослых, который он не принимал еще в утробе матери. Для романа фантастического реализма это была гипертрофированная позиция. Да и очень трудно сказать на самом деле. Вот Оскар, правда, способствовал смерти обоих своих возможных отцов? Или это всего лишь фантазии его? Ну, он же сидел, например, под сценой, в подполье, когда преобразовывал марши в вальсы и заставлял людей пуститься в пляс. Но ведь все равно у него же был один-единственный барабанчик, а там-то над сценой играл огромный оркестр. До конца невозможно понять, это фантазии самого Оскара о том, что он манипулирует людьми, или он и правда может это делать. Но мне кажется, что в романе можно почувствовать то, что сегодня стало чем-то актуальным для очень многих наших детей. Оказывается, не только тирания способна породить тотальное отторжение у слабых, которые не могут подняться на сцену, а могут только прятаться под ней. Но и сытая жизнь, и отсутствие всяких других интересов, кроме этой самой сытой жизни, порождает что-то ужасно похожее. Желание не расти, не идти в лавку торговать, ни за что не отвечать, а только лишь тайно манипулировать. Тихим, тайным, беззвучным голосом бить стекло. Ну, например, может быть, кто-то помнит, как Буфанадно расправляется со своим врагом, учительницей в школе, Оскар, разбивая все стекла в классе. Вроде бы фантастическая, конечно, акция, но вместе с тем так похожая на то, что происходит в наших классах сейчас. Откуда берется это равнодушие и желание манипулировать из подполья любой ценой? Наверное, из невозможности человека, из его непонимания, как можно выражать себя или проявлять себя каким-либо другим путем. Когда в обществе не остается никакого духовного отверстия, щели, через которую личность могла бы себя проявить. Она вдруг занимает эту позицию злобного, невыросшего ребенка. И это урок жестяного барабана, который, как мне кажется, нам надо повторять еще не раз и не два. Прочтите, пожалуйста, роман, если до сих пор не успели. Träum von mir, wenn du nicht bei mir bist. Träum von mir, damit du mich nicht vergisst. Warte auf dich. Ich hab den einen Wunsch, liebe nur mich. Bleib bei mir, was auch geschehen mag. Bleib bei mir, auch wenn mal grau der Tag. Dann wird es schön.